Глава 26. Я села в машину к брату подруги, несмотря на то, что Максим уговаривал меня поехать непременно с ним. Да и Миха тоже намекал, мол, если кто и довезет меня до бара с максимальным комфортом, то только он, Михаил. Но я, разумеется, отказалась. Не потому, что мне очень хотелось поехать именно с Демьяном. Но его я хотя бы знала лучше остальных, и он меня сюда привез. Да и просто интуиция подсказывала, так будет правильнее. Я сидела на пассажирском сидении и ждала, пока Демьян разговаривал с кем-то по телефону, расхаживая взад-вперед неподалеку от машины. Наконец он закончил и занял водительское место, даже не посмотрев в мою сторону. Завел двигатель и самым последним отъехал от трека, пропустив вперед все три машины друзей. Парни лихо стартанули, явно решив повыделываться передо мной. Шлифовали колесами по асфальту, обгоняли друг друга, соревнуясь между собой в мастерстве, выписывая лихие виражи. Хотя, может, я слишком много о себе думала, и мальчики просто веселились. Вполне вероятно, что они часто так поступали. Не стоило забывать, кто они такие, в конце концов. Но все-таки приятнее было думать, что причиной этих показательных выступлений стала я. Решив немного потешить свое эго, я выбрала для себя эту версию. Единственный в их компании, кто не пытался произвести на меня впечатление, это, конечно, был Демьян. Он спокойно ехал себе позади всех, не отставая, но и не пытаясь вступить в схватку. Просто рулил, с невозмутимым лицом, наблюдая за дурачеством своих товарищей. «Кажется, я им понравилась», — не без удовольствия в голосе заявила я, качнув головой вперед, мол, посмотри, как стараются ради меня. Демьян, не отрываясь от дороги, флегматично произнес: «Они просто пока плохо тебя знают». От возмущения я открыла рот. «Эй!» И стукнула Демьяна ладонью по плечу. Вроде бы не сильно, но почему-то больно стало мне, а не ему. Заметила, что его губы дрогнули в легкой улыбке. «Не понимаю, как Алинка тебя терпит? Ты же просто невыносим!» Проворчала я, складывая руки на груди. «А я не понимаю, как вы с ней умудрились подружиться?» Не остался в долгу Демьян. И тут Остапа понесло. «А я не понимаю, как ты умудрился попасть в автоспорт?» Развернулась я к нему, отчаянно желая оставить за собой последнее слово. «Всегда думала, что этим занимаются страстные, увлеченные, азартные люди, которые любят драйв, адреналин, риск. А ты — настоящий зануда!» Демьян на секунду повернул голову в мою сторону, и я заметила в его взгляде искреннее удивление. «Я зануда?» — озадаченно переспросил он. «Конечно! Посмотри на своих друзей!» — ткнула я пальцем в лобовое стекло. «Что творят, а? Вот они классные, веселые ребята, а ты? Тащишься сзади, как старикан какой-то. Скука же смертная! Лучше бы я поехала с Максимом, или с Мишей, или с Ильей». Демьян снова бросил на меня взгляд. На этот раз в нем промелькнуло знакомое раздражение. А в следующую секунду рука Тополева резко обхватила рычаг коробки передач и рывком переместила его в другое положение. Машина стремительно начала набирать скорость, меня вжало в сиденье так, что дух захватило. «Эй, полегче!» — выкрикнула я, округлив глаза. «Я же просто пошутила!» «Не надо принимать мои слова так близко к сердцу!» Но Демьян пропустил это мимо ушей. Снова надавив на газ и переключив передачу, он стал ловко обходить своих друзей, будто мы оказались на соревнованиях по драг-рейсингу. Одного, другого, третьего. Я проверила, надежно ли закреплен мой ремень безопасности, и вцепилась в ручку на двери изо всех сил. Сердце билось в груди, как сумасшедшее. В животе щекотало от страха и какого-то необъяснимого восторга. Адская смесь. Не могла определиться, это больше пугает меня или будоражит. Но чем дальше, тем сильнее склонялась ко второму. Видимо, поступающий в кровь адреналин делал свое дело. Обогнав всех, Демьян вдруг резко ударил по тормозам, дернул ручник и совершил свой коронный полицейский разворот. Оказавшись капотом, перед летящими на нас тачками своих друзей. Я подумала, ну все, вот и конец. Моя жизнь была классной и яркой, жаль, что недолгой. Но брат подруги, как оказалось, не планировал так быстро нас убивать. Решил оттянуть момент кончины, наверное, полагая, что это для меня будет слишком легкая смерть. А я, по его мнению, совершенно точно заслуживала мучения подольше. Воткнув заднюю передачу, Демьян как следует надавил на газ. И его тачка понеслась по трассе багажником вперед, снова слишком быстро набирая скорость. На губах моего безумного водителя играла довольная улыбка, и весь его облик, выражение лица, непринужденная поза за рулем — все источало превосходство. Еще бы! Он вел машину задом наперед на бешеной скорости и при этом лишь изредка поглядывая в зеркало заднего вида. К счастью, хотя бы дорога была совершенно пустая. Я ошалевшими глазами смотрела на лица Макса и Миши в тачках напротив. Они что-то там орали с улыбками и сигналили, явно восторгаясь тем, что вытворял Демьян. А тот, не переставая высокомерно улыбаться и не поворачивая головы в мою сторону, поинтересовался. «Тебе достаточно весело?» «Да, вполне», — просевшим голосом ответила я, чувствуя, как онемели пальцы от того, насколько сильно я сжимала ими дверную ручку. Потом прочистила горло и добавила. «Ты можешь уже снова ехать обычно». «Правда?» — уточнил он. «Да». «Ты мне разрешаешь?» «Разрешаю». Демьян вывернул руль и, кажется, сделал что-то еще. Я не успела понять, что именно, но машина крутанулась, возвращаясь в нормальное положение на дороге. И помчалась капотом вперед, практически не потеряв скорости. Я чуть-чуть выдохнула, но полностью расслабиться не получилось, ведь мы все еще летели слишком быстро. «Есть одна проблема», — вдруг заявил Демьян. И мое бедное сердце тут же убежало в пятки. Какие только страшные мысли не пронеслись в голове буквально за доли секунды. Всякий бред вроде того, что от опасного маневра Демьяна у машины отказали тормоза, и теперь мы, скорее всего, точно разобьемся. Ну или что двигатель перегрелся, и взрыва не избежать. Конечно, какая-то часть моего мозга понимала, такое вряд ли возможно. Но другая его часть, та, что была охвачена жуткой паникой, оказалась доминирующей. «Что такое?» — испуганно спросила я. «Я не знаю, в какой именно бар они собрались». Я моргнула, мой мозг завис. Он никак не мог выстроить логическую цепочку между словом «проблема», которое уже успел приравнять к понятию «катастрофа», и той информацией, что Демьян сейчас озвучил. «Какая тут связь?» «И что?» — спросила я, бестолково хлопая глазами, все еще очень крепко держась за спасательную ручку на двери. «Ты не возражаешь, если я сброшу скорость и пропущу пацанов вперед, чтобы они показывали дорогу?» «А, нет, и я не против». «Замечательно», — отозвался Демьян, прижимаясь к обочине и притормаживая, чтобы парни смогли его обогнать. Проезжая мимо, они все как один сигналили и лыбились, показывая какие-то непонятные знаки руками. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. И когда мы уже более-менее спокойно поехали, заняв последнее место в колонне, я шумно выдохнула и осмелилась отпустить ручку двери. А потом закрыла ладонями лицо и рассмеялась, как сумасшедшая. «Демьян Тополев, беру свои слова обратно!» — громко объявила я, посмотрев на самодовольный профиль этого ужасного человека. «Ты не зануда! Ты конченый псих!» Могла бы поклясться, что он хотел закатить глаза, но по какой-то причине не стал этого делать. Лишь приоткрыл рот на мгновение, и черные брови едва заметно дернулись вверх. «Ну, серьезно! Еще мне что-то высказывал про опасные маневры на дороге, а сам?» Вздохнув, строго заговорила я. «Это что сейчас было? Ужасный безрассудный поступок. Разве можно так рисковать, поддавшись на чью-то глупую провокацию?» Демьян скептически хмыкнул и покачал головой. «Нет, Марьяна, не сравнивай себя и меня. Между нами огромная разница. Тогда на трассе ты не владела ситуацией и чудом успела проскочить. А я сейчас полностью все контролировал». «Да что ты!» — недоверчиво протянула я, чувствуя, как тело все еще чуть-чуть дрожит после мощного выплеска адреналина. Хочешь сказать, что ты прям настолько крутой ниндзя?» Демьян искоса глянул на меня, типа «само собой». «А я думаю, ты просто бесстрашный псих». «Значит, псих», — задумчиво повторил Демьян, постучав пальцами по рулю. «Ты ведь в курсе, что это оскорбление?» — спросил он ровным тоном и повернул голову, обжигая взглядом, от которого по коже прокатился ток. «Только попробуй еще раз прикоснуться ко мне без разрешения!» — начала я угрожающим тоном. «Я не посмотрю, что ты брат подруги и нашел мне работу!» Губы Демьяна слегка изогнулись в намеке на улыбку. «И что же ты мне сделаешь?» «Узнаешь!» — отрезала я, отвернувшись и уставившись прямо перед собой в лобовое стекло. Демьян отнял руку от руля и демонстративно ткнул меня в бок указательным пальцем. Совсем не сильно и вполне ожидаемо, но я все равно подпрыгнула на месте. «Ах ты!» — прошипела я, испепеляя его взглядом, применяя все свои актерские способности, потому что на этот раз просто не смогла по-настоящему разозлиться. «Что?» — обезоруживающе улыбнулся Демьян и невинно пожал плечами. «Мне просто не терпится узнать». Я смотрела на него и не понимала, как в человеке могут уживаться одновременно такие разные личности. Дико раздражающий нахал, сумасшедший псих и... очаровательный милашка. Не сразу осознала, что тоже улыбаюсь ему.